Глава 25. «Его императорское величество Николай II, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, ушел из жизни!» — надрывался мужской голос за окном. После рождения здорового внука Николай окончательно сдался, и болезнь его добила. Такой исход, в принципе, лучше, чем расстрел. Для большей части населения новость, что называется, ударила обухом по голове. Народ бурлил несколько дней, но тихо. Зато церкви были переполнены. Уверен, в скором времени часть населения с тоской будет вспоминать годы правления Николая II. Такова человеческая натура. Крутой разворот в консервативном обществе не проходит без проблем. Не было мрачности и голода. Есть общая усталость от войны, но малые и большие победы русского оружия постоянно держали общественность в тонусе. Совсем недавно на первых полосах газет вышла новость о заключительном этапе переговоров с Турецкой империей, и у людей появилась надежда на скорую победу или достойный мир. И не знает народ, что как раз в это время в Турции вспыхнуло восстание, в котором проявили себя немцы, а болгарская армия идет на Стамбул, чтобы поддержать штыками правильную сторону и удержать молодотурков у власти. Националистически настроенное большинство само выкопало себе яму. Впрочем, как и всегда в истории. Активно готовится наша десантная операция, и в Крым переброшен штурмовой корпус. На фоне стабилизации австрийского фронта германцами. Мы не торопимся с вмешательством. Пусть в этот водоворот утянет как можно больше игроков, чтобы мы сняли все сливки. Если кардинально ничего не изменится. Из размышления о государственных делах меня вывел звук резко открывшейся двери. В кабинет влетела Ольга со слезами на глазах, и единственное, что я мог сделать, это молча обнять ее. Она тряслась от беззвучных рыданий, но постепенно успокаивалась в моих объятиях. В империи уже две вдовствующие императрицы, надо хотя бы дожить до того момента, пока не появилась третья. Да, что за мысли лезут в голову. В последнюю нашу встречу папа говорил о скорой смерти. Я готовилась к неизбежному, но слишком трудно принять, что его больше нет. Что теперь будет, Дима? Подняла на меня заплаканные глаза Ольга. На войне отношение к смерти меняется. Когда каждый день гибнут тысячи солдат, горе одной семьи отходит на второй план. Похороним императора, выждем 40 дней и начнем готовиться к твоей коронации. А как же траур? Прошу тебя, давай отложим коронацию. В Российской империи была традиция выдерживать годовой траур по умершему монарху и еще уходила от полугода до года на подготовку к коронации. Но в условиях войны страна без монарха может легко шагнуть в пропасть. Да и мои диктаторские полномочия могут быть оспорены. На такое пойти никак нельзя. Поэтому коронация Ольги будет проходить в максимально сжатые сроки. Итак, Алексея и великого князя Михаила пришлось окружить строгой охраной, чтобы держать подальше от желающих возвыситься на новом дворцовом перевороте. Мы ломаем старую систему и, по сути, строим новую. Мир изменился, ускорился, и долгое безвластие уничтожит все, что я построил. Знаю, тебе сейчас нелегко, но надо быть сильной. Через год, если и будет коронация, то точно не твоя. «Я не смогу, Дима», — тихо прошептала Ольга. «Сможешь». Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь, и я сделаю все для того, чтобы ты не пожалела о своем выборе. Ты не понимаешь. Все должно было пойти по-другому. Прости меня за все. Тебе не за что просить прощения. Все будет хорошо. Уверенно произнесенные слова о том, что все будет хорошо, в этот раз не помогли. И супруга только сильнее расплакалась и ушла в свою комнату. Совсем расклеилась. Ольга мне всегда казалась невероятно сильной девушкой, с легкостью принимающей удары судьбы. Но череда семейных проблем и гормональные срывы после рождения ребенка выбили ее из равновесия. Внутри империи политическая жизнь застыла в ожидании бури. Понемногу начала поднимать голову затихшая оппозиция, зашевелились различные партии и политические деятели. Хождение иностранных послов ко мне резко прекратилось. А вот они начали снова принимать у себя представителей политического Олимпа и финансовые элиты. А еще остров стал вопрос наследства Николая II, учитывая, какие суммы и активы стоят на кону. Недовольными будут все. Здесь царственная родня ничем не отличается от обычных семей. Каждый норовит урвать свой кусок. И за милыми улыбками скрывается хищный оскал. Я не стал откладывать неизбежное, и подготовка к коронации началась на следующий день с вызова Гилеровского в Петроград. Он мой главный специалист по Москве, и, к его мнению, из-за специфики деятельности прислушиваются многие жители древней столицы. Да и сам журналист на прошлой коронации пострадал в давке и не понаслышке знает, какие у нас могут быть проблемы. Владимир Алексеевич, на коронацию мы с великой княжной Ольгой хотим сделать подарок москвичам. Родильный дом, больница или школа, которые будут работать полностью за счет императорской семьи. Как вы считаете, стоит организовать опрос через газеты или профсоюз Зубатова? Я думаю, мы сможем через газеты начать обсуждение, после чего собрать представителей городских районов и вынести общее решение. Степенно ответил Гилеровский, пригладив пышные усы. И в конце обсуждения объявить о решении будущей императрицы построить все три объекта. Определенно это понравится москвичам, если правильно преподнести. Еще бы не понравилось. Превышение ожиданий всегда хорошо заходит народу. И тут главное — всегда выполнять все взятые на себя обязательства. Надеюсь на ваш опыт. Также стоит заранее предупредить, что не будет никаких массовых сборищ. Будет бесплатная раздача подарков, но без давки. Считаю, лучше всего осуществить доставку подарков малоимущим жителям Москвы за счет юнкеров и полиции. Очень правильное решение. В прошлый раз я насмотрелся на отвратительную организацию торжеств и кровавые последствия. «А как же царская трапеза?» — поморщился журналист. «Я бы не хотел проводить пир в военное время, но Ольга и вдовствующие императрицы могут настоять. В таком случае разбавим сборище снобов участниками войны и представителями московского купечества. После чего пройдет встреча с представителями рабочих и жителей города. И в конце прием иностранных послов и спецпосланников. Масштабные праздничные мероприятия только после окончания войны. Все сэкономленные средства направим на помощь семьям погибших». «Довольно скромно, но правильно. Владимир Алексеевич, прошу вас заняться подготовкой коронации от моего лица. От будущей императрицы будет кто-то другой. На все про все у вас месяц, так что раскачки не будет. Важно понимать, что Москва в скором времени вернет себе статус столицы, поэтому мы особенно надеемся на радушное отношение москвичей. В связи с этим увеличьте выпуск газеты и раздавайте их бесплатно. Сделаю все, что от меня зависит, ваше императорское высочество. Вы не пожалеете о возвращении Москве и ее истинного статуса в нашей стране», — вскочил с места журналист. «Нисколько не сомневаюсь. Не зря столько сил я уделял безопасности новой старой столицы, да и мы с Ольгой постоянно приезжали туда и общались с местной элитой и простыми жителями». Воодушевленный Гилеровский отбыл, забыв даже попрощаться, а его место почти сразу же занял задумчивый Кошко. «Аркадий Францевич, как обстоят дела с готовностью полиции обеспечить правопорядок во время коронационных мероприятий?» «Мы доступно объяснили всем городским главам, что у нас будет минимальная терпимость к любым беспорядкам и организованным стачкам. Для обеспечения безопасности торжества ближайшие губернии направят дополнительные отряды полиции, а внутренняя стража в день коронации будет приведена в полную боевую готовность». При словах о внутренней страже министр поморщился. «Ваше императорское высочество, я бы хотел, чтобы с меня сняли ответственность за армию. Я сыщик, а не военный». «Начальника внутренней стражи нет, и пока его обязанности выполняет министр внутренних дел». Директор ИСБ перекинул ответственность на Кошко, сославшись на занятость, чем добавил Аркадию Францевичу головной боли. «Выводить новые войска в отдельную структуру я пока не хотел. Сделать что-то наподобие Росгвардии с подчинением напрямую императрице. Гвардия и так ворчит по поводу штурмового корпуса, а если добавить еще одного конкурента, могут поднять бунт. Все рассказы о том, что гвардию отучили бунтовать, так и остались рассказами. Близость к императорской семье — огромная привилегия, и так просто отдавать ее никто не хотел. Пока я отправил гвардейцев на Ближний Восток, но скоро они вернутся и начнутся проблемы. Кроме отлучения от царского тела гвардейских частей, предстоит тотальная реорганизация охраны Ольги. Императорский конвой сейчас полностью бесполезен и не выполняет своих функций. Аркадий Францевич, вы закончили Казанское пехотное юнкерское училище, так что вы, офицеры, должны стойко переносить все тяготы службы. Весь наш народ в какой-то мере военные, но только у каждого свой фронт войны, и ваши усилия по борьбе с преступностью не будут забыты. В ближайшее время я решу вопрос подчиненности внутренней стражи или предоставлю вам грамотного заместителя. А теперь давайте перейдем к обсуждению проблем в финляндской губернии. Время в повседневных делах пролетело незаметно. И после похорон Николая II мы начали ускоренно готовиться к коронации. В отличие от прошлой церемонии, все было очень скромно, да и гостей пригласили ограниченное количество. Чую быть мне скупым в истории. Ничего, Иван Калита тоже экономил, зато Москву поднял. И все же, посмотрев в глаза супруги, я поборол в себе чувство бережливости и решил, что это событие не для нас в первую очередь, а для всех граждан империи, о чем будут говорить еще долгие годы. И выделил огромные средства на то, чтобы Ольга показала себя как защитница простого народа от произвола чиновников и владельцев больших капиталов. Десятки газет будут описывать ее деяния в ближайшие месяцы, направленные на улучшение жизни граждан империи. А профессиональные фотографы создадут образ настоящей царицы, и она обязательно будет блистать на страницах всех изданий. Зима выдалась снежной, поэтому в Кремле, кроме оцепления, находились только редкие гости. На входе в Успенский собор нашу торжественную процессию встретил лично патриарх. Надо понимать, что в православии царь или царица не просто благословляется направление, а еще и на церковное служение, как наместник Бога на земле. Это важно знать, если мы не хотим поссориться с церковью. «Благочестивые государи! Вступая в этот древний собор, чтобы возложить на себя царский венец, не забывайте, нет бремени тяжелее царского служения. Пусть на вас снизойдет сила Господня и возвысит ваши доблести на благо всех подданных Российской империи и на горе врагам нашим». После этих слов патриарх поднес нам крест для целования и окропил святой водой. Быстро переглянувшись с Ольгой, он остановился на мне и, совершив поклон, последовал в собор. Что-то мне не по себе от таких взглядов. Поди думает, каково это, когда супруга — правительница. Да, непростая ситуация для нашей патриархальной страны. В Российской империи еще не было императора-консорта или принца. Бог знает, как там правильно. Муж Анны Иоанновны скончался до воцарения. У Елизаветы Петровны скончался перед самой свадьбой. А у Екатерины II после смерти Петра III были только фавориты. Нет, конечно, императрицы пользовались тайным бракосочетанием, но это не считается. «Милости суд воспою тебе, Господи, пою и разумею!» Ход певчих внушал своим голосом и создавал особую атмосферу. Успенский собор был полон народу. Великокняжеские родственники и приглашенные гости смотрели на нас, боясь лишний раз вздохнуть. Минимум золотого шитья, никаких аксельбантов, только строгая офицерская форма или гражданские костюмы с женскими платьями. Жесткое условие, которое было обязательным для всех участников коронации. Отвесив земной поклон алтарю, мы сели на подготовленные для нас троны. Причем Ольга легко уступила мне трон Петра I, а сама уселась на костяной трон Ивана Грозного. Чем впервые нарушила нашу договоренность. Но ладно, это все мелочи. Сейчас меня больше заботила горностаевая мантия на плечах, взволнованная Ольга и полный собор людей в ожидании смены эпохи. И вот настал тот самый момент, когда к нам подошел патриарх всея Руси с короной Российской империи и митрополит Московский и Коломенский с малой короной. Вообще-то должна была быть шапка Мономаха, а не это женское недоразумение. Что происходит? Поднявшаяся с трона Ольга, похоже, должна объяснить подобные изменения. «Дорогие подданные и уважаемые гости, несмотря на тяжелое время, я благодарна вам за то, что вы почтили присутствием нашу коронацию. И перед тем, как принять корону из рук его святейшества, хочу сделать важное заявление. Мой муж главный в семье, он ведет Российскую империю от одной победы к другой. Поэтому я буду императрицей, как того требует закон. Но править будет Дмитрий». И с этими словами она надела корону Российской империи на мою голову, а себе взяла малую. Так и хочется крикнуть: «Что ты делаешь?» Ольга, конечно, бывает, показывает свой крутой нрав и творит странные вещи, но не до такой же степени. Похоже, мой план остаться в ее тени трещит по швам. Да что там говорить, нам этого просто не простят. Закон есть закон, и стоит его нарушить один раз, и можно будет вертеть во все стороны. Был бы консортом, и никаких проблем, а сейчас... Примерно такой же, как и у меня, вопрос был у всех присутствующих. Будущая императрица полностью нарушила коронацию и все последующие за этим мероприятия. Затянувшееся молчание прервал патриарх Владимир, словно он заранее знал о том, что должно произойти. Учитывая, как часто Ольга общается с главой церкви, факт сговора налицо. «Зачитаем послание покойного императора Николая II». Взял из рук дьякона бумагу патриарх, но был прерван. «Это грубое нарушение порядка престола наследия», — не сдержалась Мария Федоровна. «Это все ты виноват. Из-за тебя столько смертей в нашей семье. Плюешь на могилы». Наверное, обиделась, что в этот раз ей трон не достался, а только кресло сбоку. Что ж, перепалку устраивать будет глупо, поэтому надо действовать иначе. Повезло, что великий князь Михаил среагировал первым и увел свою мать, пока она еще чего-нибудь не наговорила. За пару дней до коронации я поговорил с братом Николая, предложил узаконить его брак и принять в семью сына. Так что он полностью на моей стороне. Больше желающих нарушить коронацию не было. Михайловичи, помня о том, какая участь настигла Владимировичей, молча проглотили такой финт ушами, но не забыли. Как и все остальные великие князья, они никогда не забудут. Юридические проблемы такой выходки нам только предстоит решить. Да и как мы вообще это объясним? Все подумают, что я заставил бедную Ольгу пойти на такой шаг. Не отказываться я не имею права, иначе нас ждет смута. Лучше быть не совсем легитимным и, если что, списать на причуды супруги, чем вергнуть страну в хаос. А еще нас ждет царственный пир и прием высочайших посланников вместе с послами, которые готовились поздравлять Ольгу. В охватившем собор молчании стал слышен тихий гул начавшегося обсуждения. Надо было спасать ситуацию, и первым среагировал верный Демьян, громко запев гимн, который вскоре был подхвачен всеми остальными. «Боже, царя храни! Сильный, державный, царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам! Царь православный, Боже, царя храни!» В правой руке скипетр, в левой держава, стоя перед удивленными подданными, я слушал свой полный титул, а на улице разносился звон колоколов и стрельба из пушек. Краем глаза заметил, как патриарх незаметно отдал письмо обратно диакону, и осталось неизвестно, что там написал Николай и было ли это правдой, а не вымыслом домороченных интриганов. Подошедший митрополит с подготовленным текстом глазами показал, что пришло время молитвы. Один во всем храме я опустился на колени и начал громко на весь собор читать установленную молитву. «Господи Боже, Отцев и Царю царствующих, сотворивай вся словом Твоим, и премудростью Твоей устроивай человека, да управляет мир в преподобии и правде. Ты избрал мя, если царя и судью людям Твоим. Исповедуй неисследимое Твое о мне смотрение, и благодаря величеству Твоему поклоняюся. Ты же, Владыко и Господи мой, настави мя в деле, на неже послал мя еси в разуме и управи мя в великом служении сём. Да будет со мною присидящая престолу твоему премудрость». В голове стучал набат, предрекающий кровавые последствия. Мозг заработал на пределе, выдавая одно за другим решение выхода из сложившейся ситуации. Как же так получилось, что на престол Российской империи вступил император Дмитрий II? Если считать лже-Дмитрия, а я, можно сказать, тоже лже-Дмитрий. Впрочем, долго предаваться унынию я не умею. Хотел я власти или нет, уже не важно. С этим надо как-то теперь жить.